21У. «Это все?» — спросил Господь Бог. Ангел с книгой в руках взглянул на нас и, казалось, в одно мгновение всех пересчитал. «Все», — отвечал он и добавил. «Это была, о Господь, очень маленькая планета». Бог внимательно оглядел всех нас. «Итак, начнем», — промолвил он. Герберт Уэллс. «Видение страшного суда». «Красная тетрадь. Записки Розы. Продолжение». «Вопрос об ответственности Творца за творение существует исключительно для людей, занятых так называемым творчеством. Сами себя, уж тем более себе подобных, мы частенько спрашиваем строго. Дескать, а что это ты тут понаделал, понаписал? Ты на кого руку поднял? А что это у тебя герой вытворяет? Ты куда смотрел? Чего ты взялся людей мутить?» Вопросы об ответственности Творца за творение мы не можем ни решить, ни даже поставить толком. Их было лишь двое — библейский Иов и наш Ф.М. Скорее всего, то было одно и то же существо. Им, ему, было позволено задать свои вопросы. Дух великого страдания возопил к Творцу и был выслушан. Это много. Это вообще предел возможного, что он был допущен и выслушан. Дух великого страдания был настолько красноречив, насколько это возможно человеку. Если у Иова аргументами были только его собственные муки, то Ф.М. разжился еще и бесспорными фактами всей последующей истории. Он хорошо и длительно готовился. Он старался. Ответа не было и ему. А что, если ответа не было, потому что ответить было нечего? Как так? Да так. Неистовая влюбленность, фантомный образ, как известно, заслоняет реальность, искажает черты действительного, живого лица. Мы ничего не понимаем о Создателе, потому что не желаем видеть реального, живого, существующего Создателя. Разве будет ошибкой предположение, что весь облик и сама суть творения исходят из личности Творца? Какова будет эта личность, если мы выведем, вычислим, познаем ее из облика и сути творения? Удивительно, что до сих пор люди, умные, даже проницательные существа, обладая таким изрядным запасом времени, таким объемом разнообразных наблюдений, не свели всего изученного вместе и не создали подлинного исследования, совокупного портрета личности, своего Творца. Нет, они либо напрочь отрицали очевидное его существование, либо предавались сладострастным грезам о всемогущем и любящем их господине, у которого когда-нибудь концы сойдутся с концами в его премудром грозбухе, и он всем воздаст по заслугам. Совсем уж хитро вывернулся воздушный гимнаст Ницше, сообщив господам в шелковом белье, что Бог умер. Ну, те не сильно плакали, но, надо думать, настоящего Создателя, пользующегося отменным здоровьем, наш шалун несколько рассмешил, если он был в хорошем настроении, и разозлил, если он пребывал в плохом. Думаю, сначала рассмешил, а потом разозлил. Или вы хотите последовательности от Создателя вулканов и тайфунов? Вы в самом деле ищете соразмерности в изобретателе слона и бегемота, сотворением которых наш непостижимый так мило похвалялся перед Иовом. Его нет. Он умер. Он блистает всеми своими силами и могуществами, но явно в стороне от нас, его недостойных и погрязших в грехе. Любой вариант устроить несчастных влюбленных, любая химера пойдет в пищу, все что угодно, кроме правды. Той правды, что он есть, и он не умирал. Он создал этот мир и распоряжается им. И если отбросить усилием воли завесу пылкой влюбленности, лицо Создателя можно будет даже и разглядеть. Непознаваем, непредставим для нашего ума только масштаб этой личности, но вовсе не ее суть, не ее характер и очертания. Представьте себе нескончаемую вереницу всех властителей и всех гениев, которых произвело на свет человечество, всех, в ком подозревали горение Божьей искры и прозревали божественную санкцию их деяниям. Что между ними общего? Крайняя сосредоточенность на себе, на своем, на своих победах и своем творчестве, на своей проповеди, наконец. Но искра состоит из того же, из чего состоит пламя. И Творец мира точно так же сосредоточен на себе и на своем, на своих победах и своем творчестве. исправлять мир согласно нашим пожеланиям для него была бы такая же нелепость, как для писателя заботиться о благополучии действующих лиц романа. Для создателя значение имеет только он сам и его семейство, потому что там имеется семейство, и это мы еще разъясним. Возьмем, к примеру, страдания сына. Это уж все знают. Страдания сына. Мы под тенью этого страдания живем 2 тысячелетия. Мы уже этими страданиями обкормлены до пресыщения, и тем не менее ежегодно возобновляемые ритуалы строго и упрямо воспроизводят одну и ту же картину, настойчиво возвращая нас к одной неудачной неделе в глухой римской провинции. Только это важно, только это существовало на самом деле, остальное — краткий, кошмарный сон. 2000 с лишним лет человечество приговорено помнить о страданиях, и приговор исполняется неукоснительно. Более того, только тем, кто помнит и чтит эти страдания, еще светит кое-какое спасение там и потом. Остальные уж, извините, подвиньтесь, хоть бы вы и были набиты добродетелями от брови до пупа. Нет, не кроткое, что вы, сволочи, сделали, а грозовое я вам покажу. Веками гремело в мире. Люта была расправа отца за сына. Но, господа, Сын Божий Иисус Христос страдал 3 полных дня. 3 дня, окруженный учениками, почитателями, влюбленными истеричками, находящий бесплатную пищу и приют под десятками крыш, прославленный умница, речистый красавец, молодой, здоровый, выросший среди любящих земных родителей, владеющий божественными дарами. Иисус был арестован, избит и распят на кресте. Вот вам 3 дня, после чего преблагополучно отбыл на небо к Отцу. И об этих страданиях поют, пишут, рисуют их 2000 лет, и конца краю не видно. 3 дня! Что это в сравнении с чудовищными страданиями человечества? Да возьмем самое простое, элементарное, бытовое. Муки какой-нибудь всеми забытой бабульки, которая счастья и во сне не видала, и лежит теперь годами, ходит под себя. Корчится плоть, корчится дух без конца. И кто поможет? Только один человек другому человеку, только это и есть. А что важнее для отца, что имеет для него подлинное значение, мы знаем, и это нам внятно. Жизнь семьи, только жизнь семьи, его семьи, а не куколок, которых он налепил из праха и может налепить сколько угодно. Вспомните, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Несомненно, наш Создатель – личность талантливая, особенно если учесть, что нам практически не с чем сравнить результаты его творчества. Мы не знаем миров, созданных другими создателями, и того, какое место он занимает среди них – на отлично или на удовлетворительно он сработал данный мир. Но воздадим должное – красота и величие, о да, равно как и уродство и безобразие. Что бы это значило, однако? Откуда взял Создатель материал для творчества уродства и безобразия? Где эти первообразы искажений? Ну ладно, оставим это. В юности я познакомилась с одним известным выдающимся писателем. Он был действительно талантлив в своих сочинениях, но напрасно я искала следы этого таланта в его стертой, скучной, пошловатой личности. Фокус, который пытаются проделать многие искатели смысла, когда встречаются с так называемым талантом. Прочтите хотя бы «Гоголь в воспоминаниях современников» и плачевная картина отыскивания божественного огня в повседневности носителя таланта вам откроется в достаточном блеске. Эта мелодия очень старинной шарманки. Люди читают книги, люди видят полотна, люди слушают музыку, люди бросаются к Творцу Прекрасного и обнаруживают нечто заурядное, а частенько и порочное, несравнимое с тем, что сотворено. Бывает, что Творца настигает неудача, и он создает нечто недостойное своего дара. Но куда чаще мы видим иное. Творение оказывается выше, интереснее, умнее, прекраснее, значительнее Творца. Трудно не понять мою скромную мысль. В человечестве была идея о том, что всеблагого и премудрого Творца постигла некоторая неудача, когда он занимался именно нашим миром. Я предлагаю истинную трактовку происшедшего. Творение нашего мира. Это был, как говорится, его пик формы. Он находился на пределе своих возможностей и вложил в заветное произведение лучшие силы. Миг творчества прошел. Творение зажило самостоятельной жизнью, а Творец вернулся к своему повседневному существованию. мир не ниже Бога, а выше Бога, как творение бывает выше Творца. И потому его непосредственное вмешательство в уже созданный текст не невозможно, а не нужно. Повтори творящие слова. Зачем мы просим его об этом? Творящие слова не повторяют, оттого они и остаются творящими. Я никогда ни о чем его не просила, именно потому что почти вявь, содрогаясь и цепенея, вместе с тем с идиотской ласковой усмешкой, ощущала его. Не как свет, шар, поток, неведомо чего, абстракцию, чистый разум, эманацию какую-то. Да нет же, нет. Я ощущала его лично, как личность. Прежде всего, это мужская личность, исполненная воли и воинственности, полная оригинальных творческих идей и наделенная силой для их воплощения. Эта личность страстно увлекается игрой созидания форм, любит и сочинять их, и созерцать. Творец, несомненно, пребывает в разных настроениях, он влюбчив и гневлив, он имеет то особое свойство, которое мы здесь называем чувством юмора. Как и все земные творцы, он нуждается в двух вещах, чтобы его признавали и чтобы его славили. Он ревнив, не слишком благосклонен к критике, которую, однако, допускает в определенных границах. В нем есть еще одно важное по своим последствиям для нас куколок свойство. Он... Как бы это помягче сказать, в нем есть то, что имел в виду Пушкин, когда определял суть поэзии. Поэзия должна быть глуповата. Поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем другое дело. Эти кажущиеся парадоксальными слова гениально касаются, легкими перстами ощупывают ядро мира. Озлобленный ум подростка счел бы попросту, что Бог дурак и сам не знает, что делает. Но мы не подростки, и ум наш нисколько не озлоблен. Известный нам рассуждающий и объясняющий ум есть и в Творце, раз он есть и в нас, в некоторых из нас. Но этот рассуждающий и объясняющий ум не руководит им и не первенствует в нем. Не его дело рассуждать и объяснять, его дело — творить. Начни он рассуждать да прикидывать, что выйдет, и ровным счетом ничего и не выйдет. Та глуповатость и самодовольство, которое мы видим в грубых земных отражениях Творца, в нем самом уже не есть глуповатость и самодовольство. И не все ли равно, как эти качества назвать? Упоение своими силами, радость творчества, преобладание созидательной способности над аналитической. Да как хотите, крутитесь, все одно ничего не перемените. В нашем земном, обычном, обыкновенном смысле Бог вовсе не умен. Именно поэтому наибольшее количество претензий к Создателю и поступает от обычного земного ума и благополучно проходит сквозь него. «Разум от Бога», — скажут мне. Я соглашусь. Разум в нас от Бога, но он не является Богом. Разум нужен для познания, но разве он правит творчеством? Чтобы придумать кофеварку или овощерезку, несомненно, нужен ум, просчитывающий нужность и целесообразность вещи, но так ли нужен ум, чтобы создать крокодила? Крокодил сделан гениально, он потрясает, но что в нем от разума? С точки зрения разума он – излишество, чудовищная игра чудовищного воображения. Когда мы стали разглядывать Вселенную, мы вообще нашли в ней массу диких причуд, нам абсолютно чуждых и ненужных. Мы не можем их объяснить, и труба бесконечности, гоняющая нас от космоса к атому и обратно, затянула в себя разве несколько тысяч человеческих головастиков, которые хоть что-то, хоть как-то соображают в начатках устройства мира. Остальные миллиарды за милую душу живут в непознанном мире, и дурачок, который часами разглядывает свои руки или перебирает камушки и при этом смеется счастливым смехом, вернее всего, что ближе к Богу, чем гордые умники, одолевшие курс физики. Создатель не умен. Умна, или, во всяком случае, более умна, его мать. Остановимся на имени София. Оно не придумано нами, а произнесено тысячи лет назад низвергнутыми, растоптанными мудрецами. Умен его старший сын. Остановимся на имени Люцифер, и оно не придумано нами. Но в сотворении этого мира не они были главными, а потому никогда ум не будет занимать здесь первенствующих позиций. Здесь всегда будут царить воля, энергия, страсть, игра, творческий акт, великое, вечное «да будет так». Я ведь нисколько не сомневаюсь, что это «да будет так, великое и вечное». Но ведь и у меня есть право это великое и вечное просто-напросто не любить. Я, может, люблю крошечное, мгновенное, или вообще меня от этого всего великого тошнит, по слабости организма, да мало ли еще почему. Имеет право человек не увлекаться, например, видом бегемота, правда же? Не находить ничего привлекательного в невообразимо огромных пространствах, для чего-то залитых соленой водой, скучать при рассказах астронома о каких-то запредельных расстояниях, на которых от нас находятся ни за каким чертом нам ненужные звезды. Я не понимаю, для чего все это. Это создано не для меня. Это создано кем-то для собственного удовольствия. Почему я обязана все это любить, всем этим восхищаться? Где инстанция, строго следящая за моим обязательным восхищением? С меня что спросят там и потом за то, что я недостаточно восхищалась, недостаточно хвалила Господа и славила его дела? Подозреваю, что именно за это и спросят. Родили меня, не спросили, и в посмертии, надо полагать, будет то же самое. Определят по его закону. Зона одним концом начинается на земле, а другим упирается в небо. Думаю, это и есть та самая труба, тоннель, который видели пациенты доктора Моуди, неудачно этапированные из одного раздела зоны в другой. Особенно милы эти рассказы вернувшихся о том, кто их встретил. Светоносное облако личность, излучающая покой и блаженство, притом обладающая чувством юмора, это они утверждают, оказывается, ласково спрашивает терпилу: «Ну что ты мне хочешь показать из своей жизни?» Дескать, шутка моя удалась в энный раз. А напомни-ка мне самые удачные моменты. И тот терпила, только что переживший ужас смерти, видит, что всю жизнь свою был прилежным артистом в шаловливой игре. Тонкое чувство юмора, спорить не буду. Чтобы удерживать терпил на зоне, наш главный юморист изобрел две изумительные штуки – любовь к жизни и страх смерти. Изумительны они тем, что не имеют корней ни в человеческой природе, ни в порядке вещей вообще. Бессознательное живое существо не знает о смерти и не чувствует жизнь как нечто от себя отдельное, что можно любить или не любить. Но в случае человека любовь к жизни и страх смерти словно бы специально встроены в психику, вмонтированы как тайный предохранительный двусторонний механизм. И благодаря сему предохранителю мы сегодня знаем о том, какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят, ровно столько же, сколько принц датский Гамлет, отец его Шекспира, переводчик его, Пастернак. Потусторонний родительский отрезан наглухо, но я, обладая из-за своего уродства множеством времени, нашла место расположения предохранителя и выдернула его. Это может сделать каждый, умеющий инспектировать свое сознание. Место расположения механизма нетрудно выявить путем воображения картин жизни и смерти и определения, где возникают очишки тревоги или радости. Но прежде всего подумайте, нужно ли вам это. Потери будут велики. Я вот теперь не люблю жизнь и не боюсь смерти. А потому я кое-что знаю про этот родительский мир».